каплю счастья променял свою свободу. Сам лучшим сыном стал влачить ты годы. Вернись домой, уж близко к ночи. Вернись домой, вернись по очи. Вернись домой, тебя там ждут и не забыли. Вернись, вернись, вернись домой, сын мой. Ты в жалких рубищах своих обремененный. Вернись домой, уж близко к ночи. Вернись домой, вернись по очи. Вернись домой, тебя там ждут и не забыли. Вернись, вернись, вернись домой, сын мой. Пойду домой. Вспомнят, паду к ногам, буду просить, а может примут, хотя бы быть в числе прислуг, но рядом с домом. Пойду домой, вернусь к отцу, к родному.